Глава 29. Я просыпаюсь раньше будильника. Поднимаюсь, и на лице играет улыбка. Этот день настал. День моего триумфа или краха. Пока не приду на выставку, не узнаю. Но обратного пути уже нет. Внутри все дрожит от волнения и предвкушения. Сегодня день, когда люди впервые увидят то, что я столько времени прятала за дверями своей квартиры и в своей душе. Кажется, что я стою на краю обрыва, покрытого густыми облаками. Шагнешь вперед, и там неизвестность. Может быть, пропасть, а может, мягкий поток воздуха, который вознесет меня ввысь. Открываю окно. Редкие машины во дворе шуршат шинами по мокрому асфальту. А дальше за домами шумит город, еще покрытый ночной дымкой. Я смотрю на часы, 6:04. Засыпать уже бессмысленно, да и не смогу. Значит, будет больше времени на сборы себя и своих мыслей. Иду в ванную. Вода льется на ладони, горячая, плотная. Я встаю под душ и закрываю глаза. Пахнет гелем с ароматом ванили. Я вспениваю его и наношу на тело. Мышцы расслабляются от горячего пара. А тем временем мысли несутся в голове стаи птиц. Смогут ли люди понять то, что я вложила в работы? Не посчитают ли все это наивным, неопытным? Не переоценил ли меня Леонид? Там ведь будут эксперты и критики. Что, если окажется, что я просто девушка, которой повезло и которую слишком рано поставили на сцену? Я провожу руками по лицу, смывая остатки сна. На одной половине кожа почти ровная, гладкая. На другой я подушечками пальцев, ощущая рубцы и неровности. Словно следы от пулек на жестяной банке в тире. Только это не банка, а мое лицо. Боже! И в то же время, если бы не мое лицо и переезд, то не было бы ни картин, ни Лео, ни выставки. Но и радоваться этому я не могу. Цена оказалась велика, и пока я ее не вытягиваю. Валя, как странно вспоминать бывшего мужа в такой день. День, который должен быть занят совершенно другими мыслями. Но вычеркнуть из памяти бывшего я не могу. Любовь? Нет, ее не осталось, если только какие-то отголоски. Но зато есть необъятная обида и разочарование, которые так и не удалось заглушить. Если бы я только знала, что он за человек, я бы ушла от него намного раньше. В тот же день, как ко мне на порог, заявилась его любовница. А я все надеялась, хотела ему верить. И как же больно обожглась из-за этого. Выхожу из душа и стараюсь отогнать мысли о прошлом. Когда вытираюсь полотенцем, внутри что-то успокаивается. Сегодня у меня есть цель, и мне нужно сосредоточиться на ней. А цель моя в том, чтобы быть на выставке, чтобы чувствовать себя уверенно, быть доброжелательной и общительной и постараться еще хоть немного выбраться из своей раковины. И если вдруг мои картины правда заинтересуют людей, принять похвалу и критику с честью. Перед зеркалом я раскладываю косметику. Тон, корректоры, спонжи. Каждая баночка и тюбик будто обещают, что с их помощью я смогу сотворить маленькое чудо. И я начинаю работать над пострадавшей стороной лица. Сначала легкая база, потом плотный кремовый корректор. Я медленно выравниваю поверхность, слой за слоем, сосредоточенно, терпеливо. Как я уже это делала перед маскарадом. Только теперь не получится нанести настолько сильный и разноцветный грим. Но я хочу сделать свое лицо хотя бы капельку лучше, чем есть. Макияж перекрывает красноту. Кое-где мне удается скрыть ямки. С провисшей кожей только ничего не сделать. Хоть на скотч ее приклеивай. Все равно все закрою волосами. Но в гриме чувствую себя немного увереннее. Крашу ресницы тушью. Наношу легкий блеск на губы. Готово. Теперь одежда. Я перебираю вещи в шкафу. Я знаю, что сегодня мне нужно выглядеть так, будто я сама часть своих картин. Никакого пафоса, но и никакой робости. В итоге выбираю черную водолазку из плотного, мягкого трикотажа. Она не привлекает к себе внимания, но делает силуэт изящным. Сверху темно-серый удлиненный жакет с прямыми плечами. Он будто собирает мой образ в единое целое. И юбка миди каштанового цвета подчеркивает талию, но и не слишком нарядно. Завершает образ высокие черные сапоги на толстом каблуке и черное длинное пальто. Погода диктует свои правила. Потом я выпрямляю волосы, длинные пряди ложатся гладкими линиями. Я зачесываю их вперед. На ту сторону лица, которую тщательно скрыла тональными средствами, смотрю на себя в зеркало. Вполне. Достаточно достойно. Если не приглядываться. Когда я застегиваю серьги, телефон оживает, смотрю на экран. Это Женя звонит. «Привет, не спишь?» «Нет, я давно проснулась. Уже почти готова». «Я тоже собираюсь. Тогда поедем на одном такси». «Да, мы со Светой заберем тебя по дороге». «Позвони мне минут за 10». «Конечно». Она делает паузу. «Волнуешься? Хотя чего я спрашиваю?» «Волнуешься. Ада, не переживай. Все будет хорошо». «Да, надеюсь, критики меня не разорвут». «Хочешь, я метлу с собой возьму? Всех недовольных буду гнать ей», — смеется Женя. Я тоже начинаю хохотать. «Это было бы эпично, но, думаю, обойдемся без нее». «Ладненько, будем справляться своими силами. Главное, ты не переживай». «Спасибо, что едешь со мной. А как иначе?» Мы обмениваемся еще парой фраз о том, что я обязательно справлюсь, и заканчиваем разговор. Когда я складываю в сумку необходимые документы, телефон снова звонит. На этот раз Леонид. Я беру трубку. «Адель, доброе утро». «Доброе утро, Лео». «Готова к мероприятию?» «Да», — отвечаю бодро. «Как раз скоро буду вызывать такси. Волнуюсь немного, но в порядке». «Я уже послал своего водителя за тобой. Он будет ждать во дворе». «Спасибо, Леонид, не стоило». «Меня это никак не затрудняет. Тогда увидимся на выставке». «Да, до встречи». Я чувствую тепло внутри, как будто он стоит рядом, а не говорит по телефону. Когда я уже застегиваю сапоги, в дверь стучит Света. Она сияет так, будто это ее выставка. «Ну что, художница, настал твой звездный час?» «Если честно, я не уверена, что это звездный час. Может быть, просто странный день, который я никогда не забуду». «Так и должно быть», — Света улыбается. «У тебя будет целая выставка. Уже одно это прекрасно». Мне становится легче. «Ты права. Надеваю свое пальто. Света окидывает меня придирчивым взглядом. Что-то ты какая-то мрачная для такого события. Мне хотелось выглядеть строго и не выделяться, наверное». «А вот это зря. Ты должна выделяться». Света снимает свой красный шарф и обматывает его на моей шее. «Вот, другое дело». «Думаешь?» Поглядываю на себя в зеркало с улыбкой. «Уверена. Ты готова?» «Да». Хватаю сумочку и закрываю входную дверь. В это время на лестничную клетку выходит мама Светы. Мария Петровна в халате и домашних тапках. Как будто специально вышла нас проводить. «Здравствуйте, Мария Петровна». «Здравствуй, делечка. Света рассказала, что на выставку едете». «Все так», — отвечаю с улыбкой и убираю ключи в сумку. «Удачи тебе, милая. Покори там всех. Я за тебя болею». «Спасибо вам», — отвечаю искренне. Мы спускаемся вниз. Во дворе уже ждет черная машина. «Ого, поедем с комфортом», — комментирует Света. «Да, Леонид постарался». «Повезло тебе с ним». Я только улыбаюсь и киваю, не в силах подобрать слова. «Мне повезло с ним». «Да, повезло однозначно, но звучало так, будто он мой мужчина. А это...» «Это не так. Садимся на заднее сиденье. Я аккуратно стучу по стеклу, которое отделяет водителя. Оно опускается». «Нам нужно заехать по пути за еще одним человеком», — говорю. «Это не проблема?» «Не проблема», — отвечает водитель. «Спасибо. Антонова, 8». «Принято», — кивает он. «На подлокотнике есть кнопка связи. Если понадоблюсь вам, нажмите». «Хорошо». Стекло поднимается. Я чувствую себя немного неловко. Тут была кнопка, а я, наверное, первый, кто постучал водителю в стекло в этой машине. Будто из колхоза приехала. Как же я стала далека от мира роскоши. В моем детстве в машинах не было никаких таких кнопок. Ну да ладно. Машина плавно катится по городу. Света какая-то задумчивая всю дорогу. «Как ты, Свет?» «Хорошо. А как дела с твоим преподавателем? Все еще придирается к тебе?» У Светы загорается взгляд. Она садится ко мне в полоборота. «Слушай, вообще-то как раз вчера я все-таки подошла к нему после пары. Спросила его: вы ко мне придираетесь, потому что я вам нравлюсь?» Я вскидываю брови. «Ого, ты смелая! Прямо в лоб! А он что ответил?» «А он меня на кофе пригласил, представляешь?» Я качаю головой, пораженная такими новостями. «И ты молчала?» Она пожимает плечами и мечтательно улыбается. «У тебя сегодня важный день. не хотела сбивать фокус твоего внимания своими новостями. Глупости, я машу рукой. Ты же знаешь, я всегда рада с тобой поговорить и выслушать. И как все прошло? Света краснеет и начинает перечислять. Мы сидели в кафе, очень мило поговорили. Сначала об учебе, потом он проспрашивал обо мне, потом рассказал о себе. Он, оказывается, не только преподает, но еще и ведет сеансы с клиентами. Снимает кабинет. Мне начинает он нравиться. Рада за тебя, Свет. Вот и видишь, все-таки ты ему все это время нравилась. Видимо, да, отвечает она с улыбкой. Вскоре мы подъезжаем к дому Жени. Машина плавно останавливается у старой кирпичной пятиэтажки, где под окнами растет тощий куст сирени, а у подъезда уже ждет Женя. Я опускаю стекло на машине и машу ей. Она почти бежит к нам, придерживая длинный зеленый шарф. На ней светло-серое пальто, волосы собраны в хвост. Лицо светится живым предвкушением. Подруга открывает дверцу и садится рядом с нами на заднее сиденье. Ее щеки чуть розовые от холода. «Света, это Женя. Женя, Света. Представляю девчонок друг другу». Они обмениваются кивками и улыбками. «Как вы тут?» Женя улыбается и одновременно стряхивает с шарфа редкие снежинки. «Отлично», — отвечает Света, и Адель почти даже не волнуется. Женя смотрит на меня внимательно, но ласково. «Молодец, Ада. Хорошо держишься. Выглядишь отлично. Все будет нормально». «Спасибо». Пока машина едет к месту, мы с девчонками болтаем, неловкости вообще нет. Я сосредоточен на выставке, а подруги меня поддерживают. И Женя, и Света, обе сами проявили желание поехать со мной. И теперь у меня в груди начинает расти тихое, почти трепещущее ощущение, я уже не одна. Когда центр города становится ближе, пространство меняется. Мы сворачиваем в узкую арку, и машина заезжает в уже знакомый двор. Внутри арки звук двигателя становится громче, гулким, словно мы попали в пустую ракушку. Редкий луч солнца выхватывает влажный кирпич и ржавые трубы. Я ловлю себя на мысли, что люблю такие места. Они выглядят немного забытыми, но в них дышит город, настоящий, несовершенный, с историей. Да, снаружи у этих домов красивые, притягательные фасады, выставляющие улицу с лучшей стороны. Но только здесь можно увидеть эти здания настоящими. И есть в этом особенная привлекательность, атмосфера, недоступная центральным, картинным улицам. Водитель глушит мотор. Я выхожу первый. Холодный воздух сразу касается кожи, будто пытается привести в чувство. Мой пульс ускоряется. Сердце не просто быстро бьется, оно отдает пульсациями в каждой клеточке тела. Света выходит следующий, поправляет сумку на плече. Женя закрывает дверцу и поднимает воротник пальто. Они обе стоят рядом со мной, чуть позади, как тихая поддержка. Я ощущаю это затылком. Мы идем к двери музея. Когда-то Леонид приглашал меня сюда посмотреть на картины других художников. Сегодня здесь будут выставлены полотна моей кисти. Даже не верится. Пальцы опускаются на металлическую ручку двери. Она холодная, гладкая и чуть влажная, как лед. И в этот момент я понимаю очень отчетливо. После этого дня моя жизнь изменится.